Нам чудесно жилось. Мы прожили январь и февраль, и зима была чудесная, и мы были очень счастливы. Были недолгие оттепели, когда дул теплый ветер, и снег делался рыхлым, и в воздухе чувствовалась весна, но каждый раз становилось опять ясно и холодно, и возвращалась зима. В марте зима первый раз отступила по-настоящему. Ночью пошел дождь. Дождь шел все утро, и снег превратился в грязь, и на горном склоне стало тоскливо. Над озером и над долиной нависли тучи. Высоко в горах шел дождь. Кэтрин надела глубокие калоши, а я — резиновые сапоги месье Гуттингена, и мы под зонтиком по грязи и воде, размывавшие лед на дороге, пошли в кабачок у станции выпить вермуту перед завтраком. Было слышно, как за окном идет дождь. «Как ты думаешь, не перебраться ли нам в город?» «А ты как думаешь?» — спросила Кэтрин. «Если зима кончилась и пойдут дожди, здесь станет нехорошо. Сколько еще до маленькой Кэтрин?» «Около месяца, может быть, немножко больше. Можно спуститься вниз и поселиться в Монтрё». «А почему не в Лозанне? Ведь больница там». «Можно и в Лозанне. Я просто думал, не слишком ли это большой город». «Мы и в большом городе можем быть одни, а в Лозанне, наверное, славно». «Когда же мы переедем?» «Мне все равно. Когда хочешь, милый. Можно и совсем не уезжать, если ты не захочешь. Посмотрим, как погода». Дождь шел три дня. На склоне горы ниже станции совсем не осталось снега. Дорога была сплошным потоком жидкой грязи. Была такая сырость и слякоть, что нельзя было выйти из дому. Утром на третий день дождя мы решили переехать в город. «Пожалуйста, не беспокойтесь, месье Генри», — сказал Гуттинген. «Никакого предупреждения не нужно. Я и не думал, что вы останетесь здесь, раз уж погода испортилась». «Нам нужно быть поближе к больнице из-за мадам», — сказал я. «Ну, конечно», — сказал он. «Может быть, еще приедете как-нибудь вместе с маленьким? Если только найдется место. Весной тут у нас очень славно, приезжайте, вам понравится. Можно будет устроить маленького с няней в большой комнате, которая теперь заперта, а вы с мадам займете свою прежнюю с видом на озеро». «Я вам напишу заранее», — сказал я. Мы уложились и уехали с первым поездом после обеда. Месье и мадам Гуттинген проводили нас на станцию, и он довез наши вещи на санках по грязи. Они оба стояли у станции под дождем и махали нам на прощание. «Они очень славные», — сказала Кэтрин. «Они были очень добры к нам». В Монтрё мы сели на лозаннский поезд. Из окна вагона нельзя было видеть горы в той стороне, где мы жили, потому что мешали облака. Поезд остановился в Веве, потом пошел дальше, и с одной стороны пути было озеро, а с другой — мокрые бурые поля и голый лес и мокрые домики. Мы приехали в Лозанну и остановились в небольшом отеле. Когда мы проезжали по улицам и потом свернули к отелю, все еще шел дождь. Портье с медными ключами на цепочке, продетой в петлицу, лифт, ковры на полу, белые умывальники со сверкающими приборами, металлическая кровать и большая комфортабельная спальня — все это после Гуттингенов показалось нам необычайной роскошью. Окна номера выходили в мокрый сад, обнесенный стеной с железной решеткой сверху. На другой стороне круто спускавшейся улицы был другой отель с такой же стеной и решеткой. Я смотрел, как капли дождя падают в бассейн в саду. Кэтрин зажгла все лампы и стала раскладывать вещи. Я заказал виски с содовой, лег на кровать и взял газету, которую купил на вокзале. Был март 1918 года, и немцы наступали во Франции. Я пил виски с содовой и читал, пока Кэтрин раскладывала вещи и возилась в комнате. «Знаешь, милый, о чем мне придется подумать», — сказала она. «О чем?» «О детских вещах. Обычно все уже запасаются детскими вещами к этому времени. Это ведь можно купить. Я знаю, завтра же пойду покупать. Вот только узнаю, что нужно. Тебе следовало бы знать, ведь ты же была сестрой». «Да, но знаешь ли, солдаты так редко обзаводились детьми в госпитале». «А я?» Она запустила в меня подушкой и расплескала мое виски с содовой. «Я сейчас закажу тебе другое», — сказала она. «Извини, пожалуйста. Там уже немного оставалось. Иди сюда ко мне». «Нет, я хочу сделать так, чтобы эта комната стала на что-нибудь похожа». «На что?» «На наш с тобой дом». «Вывесь флаги Антанты. Заткнись, пожалуйста». «А ну, повтори еще раз. Заткнись». «Ты так осторожно это говоришь», — сказал я, — «как будто боишься обидеть кого-то». «Ничего подобного. Ну тогда иди сюда, ко мне». «Ладно».